Каччо принял содержавшиеся в письме Петрарки слова утешения, но не принял помощи. Вероятно, избавившись от тревоги, навеянной угрозами монаха, он решил не расставаться с библиотекой. Вместо того, чтобы искать приют в доме Петрарки, он поддался уговорам и уехал в Неаполь. Для Боккаччо город его юности обладал неотразимой прелестью, и он надеялся, что фортуна будет к нему благосклонна. Но его ждало разочарование. Ему предоставили маленькую комнатку в каком-то зловонном доме, кормили скверно, морочили голову туманными обещаниями, а по существу никто им не занимался. Боккаччо вернулся в свое убогое Чертальдо, прославившееся выращиванием лука, словно послушав совета девушки, за которой волочился. А она напутствовала своего одряхлевшего поклонника следующими словами: «Оставь Джованни женщин, ухаживай за луком». Петрарка, снова спасаясь от чумы, которая на сей раз посетила Падую, перебрался в Венецию. Едва он ступил на ее мостовую, прозрачную и скользкую, точно из жемчужных раковин, едва вдохнул соленый воздух моря, ее лагун и каналов, едва почувствовал ласку вольного простора, окрыленного тысячей ветрил, как тут же поклялся, что никуда не двинется отсюда, потому что нигде не может быть места прекраснее. Благороднейший город Венеция, ныне единственный дом свободы, мира и справедливости, единственное убежище для честных людей, единственная пристань, к которой направляются потрепанные бурей плоты всех тех, кто стремится жить преуспевая и спасается от военных бедствий и тирании, город, богатый золотом, но еще более богатый славою, великий своими запасами, но еще более великий своими добродетелями, стоящий на мраморе, но также и на более прочном фундаменте гражданского единения. Он был очарован собором святого Марка. «Прекраснее святыни нет во всем мире», — писал он Пьетро из Болоньи, и целыми часами просиживал в золотистом красочном полумраке, а когда выходил на Пьецетту и смотрел на Моло, ему казалось, что он стоит на носу гигантской галеры, которая вот-вот сорвет швартовы и двинется к неведомым островам. Ему снился наяву Кипр, который появлялся в его видениях из триумфов, а когда он возвращался к действительности, она также была сказкой. На улице кипел безумный карнавал. Однако жить в этом городе богатства и роскоши, если ты не привез с собой мешок с золотом, было нелегко. Патрициям, которые приходили, чтобы отдать ему дань уважения и еще раз сказать, какой великой чести он их удостоил тем, что живет в их городе, и в голову не приходило, что такой знаменитый человек может не иметь денег. А поэту их очень не хватало, ибо из-за войны и неурядиц он не мог рассчитывать на регулярное поступление бенефиций. Деньги то пропадали в пути, то их вообще не высылали в ожидании более спокойных времен. Петрарка в обмен на дом и содержание решил отдать Венеции свою библиотеку. Сенат тотчас же согласился. Библиотека до конца жизни останется безраздельной собственностью Петрарки, а после смерти должна была войти в другие собрания и образовать, как он того хотел, большую публичную библиотеку, основанную по образцу античных. Для жилья Петрарка получил двухбашенный дворец на Рива дельи Скьявони. Из его окон были видны корабли со спущенными парусами, идущие к Риальто, и те корабли, паруса которых трепетали на ветру, направляясь в Египет, Сирию, Грецию, Константинополь. Петрарка ждал оттуда новых даров от Сегероса, который несколько лет тому назад прислал ему Гомера. Рукопись эта была у него всегда под рукою. Он открывал ее и закрывал, тяжело вздыхая. «Твой Гомер, — писал он Сигерус, — у меня не мой, или, вернее, я возле него глухой. Но один только вид его для меня радость. Часто я беру его в руки, повторяя со вздохом: «О, великий поэт, как жадно я бы тебя слушал!» Петрарка писал и самому Гомеру, и на пальцах перечел ему тех людей в Италии, которые, возможно, знали греческий язык. На самом же деле никто из них не знал его лучше Петрарки, который собственными силами не мог как следует прочитать даже нескольких строк. Но вот нашелся человек, словно неспосланный самой судьбой, Леон или Леонтий Пилат. Родом из Калабрии, он выдавал себя за настоящего грека, не то из Фессалии, не то из Фессалоники, впрочем, всегда говорил об этом по-разному, плел всевозможные небылицы о своих предках, которые будто происходили от богов и героев, и так чудесно описывал свою неизвестную отчизну, что можно было забыть обо всем на свете, если не задавать ему, как это делал Петрарка, вопросов, касавшихся географии и доводивших Леона до бешенства. Несдержанный в словах, он ругал своего хозяина, проклинал судьбу, которая забросила его на изъеденную червями зловонную итальянскую землю. А сам выглядел дикарем, с черными растрепанными волосами, с кудлатой бородой, в которой застревали остатки пищи, нетерпимой в общении. «Магна Беллуа» — чудовищное животное, как его называл Петрарка. Петрарка держал его у себя в доме 3 месяца. Леонтий ел, пил, спал и писал всякую чушь на своем убогом латинском языке. Но время от времени говорил по-гречески, ибо заметил, что у Петрарки и Боккаччо это вызывает немое восхищение, а иногда брал в руки том Гомера и пробовал его переводить. Петрарка снабдил его всем необходимым на дорогу и взял с него обещание, что он переведет весь том Гомера целиком. Боккаччо должен был присмотреть за ним во Флоренции. Он и на самом деле привел калабрийца в студию, то есть во Флорентийский университет, и сам был его первым учеником. Петрарка засыпал их письмами, беспокоясь, что работа не будет сделана надлежащим образом. Не советовал переводить слово в слово, напоминая предостережение святого Иеронима, что в литературном переводе даже самый красноречивый поэт становится заикой. Он не тешил себя надеждой, что перевод Леонтия даст возможность действительно познакомиться с гением Гомера. «Пусть, по крайней мере, сохранится аромат и вкус!» Выражал недовольство, что работа подвигается медленно, выходил из терпения и сердился. «Неужто я буду ждать так же долго, как ждала Пенелопа Одиссея?» — сетовал он. Но в деньгах не отказывал. А что касается Боккаччо, тот героически выносил более чем обременительное общество калабрийца. Во Флоренции шутили, что его замучает Леонтий Пилат. Наконец грек закончил перевод и тут же исчез. Боккаччо не верил своему двойному счастью. 7 лет ждал Петрарка латинского Гомера и немедленно дал его переписывать лучшему из своих секретарей. Получилось 2 тома на прекрасном пергаменте, которые ныне можно увидеть в Париже. Все страницы Илиады пестрят замечаниями Петрарки, а Одиссею, как видно, он до конца не проштудировал. Какие же героические усилия потребовались, чтобы в этом весьма далеком от совершенства прозаическом переводе, в этой чаще ошибок и недоразумений, услышать голос Гомера? Петрарка вооружается всеми своими знаниями, ищет союзников среди латинских авторов, у которых вылавливает любые, самые короткие цитаты из Гомера, призывает на помощь рассудок и поэтическую интуицию, которые действуют безошибочно, подсказывая верные образы и сравнения. Даже военные реалии он понимает лучше переводчика, превосходит его в знании мифологии, географии. Он изменяет, поправляет текст переводчика, ссорится с ним. И иногда нам кажется, что мы слышим, как Петрарка громко захлопывает книгу, отодвигает кресло и направляется к выходу, но у дверей останавливается и, крадучись на цыпочках, возвращается к столу, раскрывает книгу, надевает очки, и пергаментные страницы вновь шелестят под его пальцами.